За мгновение до того, как Питера увезли, Лиз удалось дотронуться до него. «Я люблю тебя, Питер», — шепнула она. Но он был без сознания и не услышал ее слов. Врач снова вышел к ней примерно через час. За это время Лиз успела узнать, что он возглавляет травматологическое отделение больницы, что его зовут Дик Вебстер. Выглядел он еще более хмурым, и Лиз почувствовала, как у нее упало сердце. «У вашего сына сильное сотрясение мозга», — сказал он, — «и большая внутренняя гематома. На данном этапе мы ничего не можем сделать, только ждать, пока спадет опухоль. Если она не спадет или будет увеличиваться, потребуется срочное хирургическое вмешательство. Вы хотите сказать, придется вскрывать череп?» Врач кивнул, и Лиз негромко ахнула от ужаса. «Но ведь это... Скажите, Питер будет... Он будет...» Ей не хватило слов. Она замолчала. «Пока ничего не известно. Возможны любые варианты, от самых худших до наиболее благоприятных. На данный момент вашему сыну необходим полный покой, а там посмотрим». «Можно мне побыть с ним?» «Можно. При условии, что вы не будете мешать врачам, не станете его тревожить. Только покой». «Покой. Только покой может ему помочь». Дик Вебстер разговаривал с Лиз сквозь стиснутые зубы, словно она была его личным врагом, а ей казалось, что это он ее враг. Уж больно он был жестким, профессионально бесчувственным. Она мгновенно возненавидела его за это. Единственное, что несколько оправдывало Дика Вебстера в ее глазах, это то, что он, похоже, сделает все, чтобы Питер был здоров. «Я не стану мешать», — сказала она тихо, и Дик отвел ее в палату, показал, где ей следует сесть, чтобы не путаться под ногами, как он выразился. Опустившись на стул в изголовье кровати Питера, Лиз осторожно взяла сына за руку. На одном из его пальцев был надет кислородный датчик. Стол за изголовьем тоже был заставлен какими-то медицинскими приборами с экранами, по которым медленно ползли светящиеся зигзаги. Лиз ничего в них не понимала, но судя по тому, как спокойно Дик Вебстер смотрел на них, состояние Питера было стабильным. «Где вы были, когда это случилось?» — грубовато спросила она. Лиз захотелось отвесить ему пощечину. «В суде. Я адвокат. С детьми оставалась наша домработница. Тут она вспомнила, что сама спустила из бассейна часть воды, и острое чувство вины пронзило ее, словно удар кинжала». Дик хмыкнул. «Я так и понял», — коротко сказал он, и вышел в коридор, чтобы поговорить со своим ординатором и дежурным врачом. Через несколько минут он вернулся. «Дадим ему еще часа два, а потом наверх в операционную», — сказал он, и Лиз тупо кивнула. Все это время она сидела, сжимая руку Питера, и ей начинало казаться, что его пальцы стали чуть теплее. «Могу я поговорить с ним?» — спросила она. «Он меня слышит?» — «Вряд ли», — ответил Дик Вебстер и нахмурился. Лиз показалась ему совсем бледной, едва ли не бледнее Питера, но в конце концов она, видимо, была очень светлокожей, как все рыжие. «С вами все в порядке? Как вы себя чувствуете?» — осведомился он. «Нормально», — произнесла Лиз. «Вот и хорошо», — с удовлетворением заметил врач. «А то здесь некому с вами возиться. Если вы грохнетесь в обморок, почувствуете, что вам не в моготу, лучше выйдите в коридор, посидите там. Если будут какие-то изменения, вас позовут». «Я никуда не пойду», — твердо ответила Лиз. «Даже когда погиб Джек, она выдержала все. Еще не хватало терять сознание. Ей, правда, очень не нравилось, как с ней разговаривает этот человек». Но сиделка в коридоре сказала, что Дик Вебстер — один из лучших врачей в клинике.